Да, большой котел 1942 года уже начал закипать. Уже слышно его клокотание, пока еще осторожно дробное, но того гляди, загудит котел. Через месяц пойдет второй год войны. Второй. Да в человеческих ли силах выдержит такое? И возможен ли год третий? Нет. Третьего года не будет. Не может быть. Взорвется котел. У железных стенок тоже есть свой предел прочности. Все должно решиться теперь. Не решится, треснет котел, обратится в прах. А самолет продолжает уходить все дальше на северо-запад. Грозовые фронты. Один, второй, третий. Потом прожектора, взрывающие облака. Потом ночная земля в пламени пожаров. Белая полоса ракеты, вспышки артиллерийского огня. Где-то на подходах к Британским островам самолет настигло солнце. Ему потребовалось 10 часов, чтобы обогнуть землю и встретиться с самолетом вновь. Специальный поезд, идущий из Шотландии в британскую столицу, сделал остановку в Чекерсе, загородной резиденции Черчилля, которая на время пребывания русских в стране становилась и их резиденцией. В обход формальностям, обычно сложным, премьер захотел видеть русскую делегацию в первый же вечер и приехал для этого в Чекерс. В том с такой прямотой, быть может, глубоватой, премьер отказался от принятой в таких случаях экспозиции. Было очевидно, Черчилль жаждет разговора по существу. Впрочем, не желая подчеркивать официальный характер встречи, а заодно и обнаруживать поспешность, с какой она была устроена, Черчилль пригласил гостей не в свой кабинет, а в комнату, которая могла одновременно быть и комнатой для игр, и библиотекой. Статуя адмирала Нельсона в сочетании с глобусом и большой картой Великобритании, которая неярко освечивала на дальней стене, свидетельствовали, что эта комната была очевидицей событий значительных. Итак, предстоял разговор по существу. Молотов сказал, что он прибыл в Лондон, чтобы обсудить вопрос об открытии второго фронта. Сравнительно недавно президент Рузвельт в телеграмме Сталину своеобразно стимулировал рассмотрение этого вопроса, предложив Сталину, чтобы он, Молотов, направился с этой целью в Штаты. Советское правительство согласилось с предложением Рузвельта, но сочло необходимым направить миссию через Лондон. Оно это сделало, понимая, что именно на британского союзника должна выпасть первоначально главная задача по открытию второго фронта. Военные дела России складываются таким образом, что именно в предстоящие недели и месяцы она должна пройти через серьезные испытания. Советское правительство высоко ценит все виды помощи, которые оказывают союзники, но главное сейчас второй фронт. Судя по всему, немцы сохраняют численное преимущество на Востоке, поэтому проблема, как понимают ее русские, состоит в том, чтобы отвлечь с Восточного фронта 40 дивизий. Это может сделать второй фронт. Англичане слушали, присмирев. Лицо Черчилля, только что такое одухотворенное, как бы погасло. Губы запали, как в беззубом рте, глаза потухли. Но вот он заговорил, лицо преобразилось. Оно выражало сейчас и уверенность, и силу. Наверное, это выражение лицу сообщило мысль Черчилля. Он ее уже ухватил и принялся развивать с тем воодушевлением, с каким это делал всегда. А мысль его была вот какой. Издавна держава, владеющая флотом, обладала безмерным преимуществом перед державой, у которой этого флота не было. Достаточно было обнаружить незащищенный участок побережья и нацелить на него флот, разумеется, способный высадить десант, и победа обеспечена. Так было прежде. Сейчас иное дело. В распоряжении противника авиации, ее способность маневрировать. Поэтому план операций, который должны разработать западные союзники России, должен быть здравым и разумным. Вряд ли делу русских, как, впрочем, и делу союзников, помогла бы операция, которая закончилась бы катастрофой и позволила бы противнику говорить о победе, а в стане союзников посеяла бы смятение. Нет, Черчилль ни на дюйм не отступил от того, что сказал Иден в Москве. Больше того, Он дал понять, что мнение министра иностранных дел является в своем роде «дедлайн» — линией смерти, дальше которой англичане не намерены идти.